Фитцу показалось смешной сама мысль, что такие тривиальные и неприличные наброски стоили того, чтобы их хранить все эти годы. Удивило его также и предположение о том, что если даже наброски эти все же представляли собой некую ценность, они могли уцелеть в столь бурное и наполненное разнообразными событиями время. Мы воздерживаемся от того, чтобы сокрушаться по поводу утраты вышеупомянутых непристойных изображений, ибо пребываем в уверенности, даже имеясь эти картинки в наличии, они едва ли могли поведать вашему величеству что-либо полезное. Нам известно, что столь тонкий ценитель искусства, коим является наш император и суверен, привычен к высоким произведениям искусства, достославным творениям мастеров, чьи изображения всегда безошибочно узнаваемы. Что ж до почкотни индейцев, то изображенные им лица, как правило, не только лишены портретного сходства, но в них вообще трудно признать человеческих существ. Редчайшие исключения составляют лишь немногие более или менее правдоподобные рельефы и фрески. Ранее вашему наивысочайшему величеству было угодно повелеть своему капеллану сохранить для истории свитки, дощечки для письма и любые другие письменные свидетельства прошлого, которые могут подкрепить показания очевидцев. Однако мы заверяем вас, государь, что ацтек, разглагольствуя о том, что его племени якобы ведомо искусство письма, чтения, рисунка и живописи, допускает хвастливые преувеличения. Эти дикари никогда не создавали, не имели и не сохраняли никаких летописей, где была бы записана их история, не считая разве что нескольких разрозненных, сложенных гармошкой листков, кусков кожи или дощечек, испещренных множеством примитивных фигурок, какие могли бы накорябать несмышленые детишки. На взгляд цивилизованного человека это никак нельзя считать письменными свидетельствами, да и у самих дикарей сии произведения служили в качестве подспорья для их мудрецов. Последние использовали эти каракули и картинки для подкрепления своей памяти, когда повторяли устные предания, касающиеся истории их племени и клана. Истории, заметим, в лучшем случае сомнительны, а зачастую и вовсе вымышлены. Ко времени прибытия в эти земли вашего слуги, братья-францисканцы, которых я послал сюда 5 годами ранее его святейшества, покойный папа римский Адриан, уже прочесали все окрестности столицы ацтеков, вплоть до самых укромных уголков. Эти добрые братья собрали из всех уцелевших строений, каковы и отдаленно напоминали наше архивное хранилище, не 1000 индейских книг, но никак не использовали их, ожидая дальнейших указаний. По этой причине мы в качестве облеченного полномочиями епископа от имени вашего величества самолично изучили конфискованные библиотеки, но не обнаружили в них ничего, кроме безвкусных изображений и гротескных фигур. По большей части это были воплощенные кошмары, животные, монстры, языческие боги, демоны, бабочки, рептилии и прочие твари сходной вульгарной природы. Некоторые из этих каракулей должны были, видимо, изображать человеческие существа, но делалось это в той нелепой манере, которую, как это повелось в Болонье, именуют карикатура, преувеличение, то есть в стиле абсурдном и бессмысленном. А поскольку все эти языческие изображения не только не содержали никакой полезной информации, но и являли собой зримое воплощение гнусных дикарских суеверий и заблуждений, внушаемых самим дьяволом, мы повелели свалить 1000 таких рукописей в кучу на главной рыночной площади этого города и сжечь их дотла, а пепел развеять. По нашему убеждению, это был единственно подобающий конец для всех этих языческих писаний. Мы весьма сомневаемся в том, что где-либо сохранились другие памятники, проливающие свет на былые ложные религии народов, ставших ныне жителями Новой Испании. Позвольте обратить внимание вашего величества на то, что присутствовавшие при сожжении индейцы, хотя почти все уже были обращены в истинную веру, выказывали, глядя на пылающий костер, непотребную и бесстыдную скорбь, а иные даже проливали слезы, оплакивая сию языческую мерзость. Как могли бы истинные христиане оплакивать уничтожаемые язычниками списки священного писания? Мы считаем это свидетельством того, что сии существа еще не впитали догматов христианства настолько, насколько желали бы мы того, мы и святая католическая церковь. Так что у покорнейшего и смиреннейшего слуги вашего благочестивого величества остается еще немало неотложных обязанностей епископа, относящихся к более настоятельному распространению святой веры. Мы молим ваше величество проникнуться пониманием того, что подобные обязанности должны быть приоритетными. Так что слушанию разглагольствований вышеупомянутого болтливого ацтека можем посвятить лишь немногие и изредка выпадающие нам свободные часы, а также просим, Ваше Величество, понять, что по тем же самым причинам мы время от времени вынуждены пересылать пакеты с записанными со слов дикаря хрониками, не сопроводив их какими-либо комментариями, а порой даже и без предварительного прочтения. Да сохранит Господь Вседержитель жизнь вашего священного величества на многие предстоящие годы, и да расширит он владение вашей империи, о чем неустанно пребывает в молениях ваш смиренный и покорный слуга, епископ Мексики Хуан де Сумарага, подписано собственноручно.